Глава 22. Особое удовольствие. Следователь Юрий Карамзин вышел на служебную лестницу, оцепленную полицией, приблизился к потертым перилам и взглянул вниз. Тело погибшего уже забрали, но на плиточном полу виднелась огромная черная лужа запекшейся крови, посреди которой клейкой лентой было обозначено положение жертвы. Андрей стоял рядом с Эвелиной Крыловой. Женщина еле сдерживалась, чтобы не расплакаться, и старалась не смотреть на кровавое пятно. «Высоковато. Тут никто не выжил бы. Говорят, погибший не слишком жаловал студентов?» «Да. Константин Аркадьевич терпеть не мог ни практикантов, ни вообще студентов. Я наблюдаю это не первый год. Удивительно, как он соглашался замещать преподавателей в университете. Обычно Константин Аркадьевич выбирал себе жертву среди практикантов и потом несколько недель всячески ее изводил. Видимо, это доставляло ему какое-то особое удовольствие. В этот раз он выбрал Степана Бузулуцкого». «Вы недолюбливали Перелозова?» «Что вы? Вовсе нет. Да, человек он был очень сложный, но мы как-то нашли общий язык. Общались исключительно по работе, а как профессионал он меня вполне устраивал». «Для чего же он вызвал Бузулуцкого в свой кабинет?» «Вы в курсе, что недавно у нас тут случилось ограбление? Прямо на открытии новой экспозиции?» «Да, нам сообщили об этом». «Во время открытия выставки в музей вломилось несколько вооруженных бандитов. Они украли пару десятков экспонатов. А этот юноша, Степан, сцепился с одним из грабителей и едва не сорвал с него маску. Константину Аркадьевичу отчего-то показалось, что парень узнал этого бандита. Будто бы они даже перекинулись парой слов. Видимо, Перелозов хотел выяснить какие-нибудь подробности у самого Степана». «А он его действительно узнал?» «Сложно сказать. Была такая суматоха, а я в тот момент смотрела в совершенно другую сторону. Но полиция всех опросила и ничего подозрительного не выяснила, так что...» «Андрей, наведи-ка справки об этом татуированном студентике. Попробуем узнать, что за фрукт и привлекался ли раньше по каким-нибудь делам». «Хорошо. Еще необходимо снять отпечатки с перил по всему пролету. Пусть наши соберут здесь каждую пылинку, каждый волосок. И попроси переслать нам записи с камер слежения. Нужно полностью восстановить картину случившегося». «Скажите, у погибшего могли быть какие-то причины для суицида?» «Сложно сказать. Я очень мало знаю о личной жизни Константина Аркадьевича. Сколько его помню, жил он всегда один, жены и детей нет. Когда-то был женат, но жена умерла много лет назад. А еще знаете, что странно? Вчера ночью он здесь увидел, ну, это по его словам, конечно же, сама я в это не верю, у нас все сотрудники до сих пор об этом перешептываются». «Что он увидел?» «Призрака своей супруги. Около полуночи охранники услышали его крик, а затем нашли Перелозова на этой самой лестнице практически в невменяемом состоянии. Как думаете, может, это сыграло какую-то роль?» «Призрака? Вы серьезно?» «Константин Аркадьевич всем так и сказал, и выглядел при этом очень напуганным». «Интересно. Такого мне еще слышать не приходилось».